Потекли сперва меж белых шапок тоненькие синеватые ручейки. Снежные горки напитывались этой влагой. Синь ползла снизу, подбираясь к верхушкам. А когда закрасила доверху, между сугробов струились уже не синие, а фиолетовые ручьи. Устин подошел осторожно по кургановской лыжне. Но все равно Фрол почувствовал, что уже не один, что кто-то смотрит в его спину. Почувствовал и вздрогнул, догадавшись почему-то кто. Когда повернул голову, Устин поправил торчавшее за спиной ружье, усмехнулся. «Я думал, испугаешься. Ты что, лихой человек?» «Еще раз», — усмехнулся Устин. «Каждый может сверху тих, а снутри лих». Дрогнули заиндевевшие фроловы ресницы. От цепкого взгляда Устина это не укрылось. Но он ничего не сказал, только сузил глаза. «Кто ты?» — угрюмо спросил Фрол. «Откуда такой?» «Для печуги каждая ветка — дом, а вспорхнула и забыла, где ночевала». Поблескивая черными глазами, ответил Устин и подошел к Фролу, остановился в двух шагах. «Ну, здравствуй, что ли?» Фрол промолчал. Устин расстегнул две верхние пуговицы и отвернул полушубок, чтобы остудить горячую грудь. Потом огляделся вокруг. «Ишь, как оно тут, молчаливо! Как в церкви, только грехи замаливать!» Фрол покосился на Устина. Ноздри его раздувались. Сдерживаясь, он сказал: «Стервятник ты, однако, не печуга!» И в третий раз усмехнулся Морозов, зловеще показав на этот раз белые ровные зубы. «Не знаю, глаз никому не выклевывал». И тогда неожиданно для самого себя Фрол Курганов, тяжело и придавленно вскрикнув, ударил Морозова со всего плеча лыжной палкой. Удар пришелся точно по голове. Толстая шапка смягчила удар. Устин поправил двустволку за плечами и бросил: «Дурак, у меня ружье». Скинув лыжи, сел в сугроб, положил рядом свое ружье, снял шапку и пощупал голову. «Дурак и есть. Еще маленько и расколол бы», и молча стал закуривать. Долго еще стояла синь перед Фролом. Он никак не мог понять, то ли вскипевшее отчаяние застилает глаза, то ли качается вокруг обыкновенный вечерний мрак. Пошатываясь, будто ударили его самого, Курганов сделал шаг к Устину, опустился рядом в снег и протянул дрожащую руку за кисетом. Потом глотал жадно горький дым, точно так же, как глотал его на рассвете того дня, когда они втроем, он, Демид, да Филька Меньшиковы, заволокли на утес полураздетую Марью Воронову и ее дочку. Кровавый был рассвет. Все небо в то утро набрякло кровью, и красные туманы мертво висели над Светлихой, над Зареченскими лугами. Там, в этих лугах, еще надрывалась человеческим плачем какая-то птица. Вместе с кровавым рассветом наступила тогда медленная, звенящая пронзительным звоном в пустой голове похмелье. А когда начался угар, Фрол не помнил и сам. Может быть, тем дождливым, чавкающим земляной жижей вечером, когда Марья да Захар Большаков, собрав человек 20 зеленодольских мужиков, повели их в лес партизанить. Перед уходом окружила партизан толпа баб и ребятишек. Пришел поглядеть на партизан и Фрол Курганов. «Ну а ты что, Фрол?» — спросила вдруг его Марья. «За бабьи подолы, что ли, прятаться решил?» Подол юбки самой Марьи, мокрый, заляпанный грязью, тяжело свисал до самой земли. Какой-то пиджачишка, подпоясанный веревкой, тоже был мокрый. Марья была словно завернута в него туго-натуго. На голове застиранный платок простенького ситца, завязанный под подбородком. Мокрая прядь волос висела над ее зеленоватыми глазами. И с этой пряди капали и капали в грязь светлые капельки, маленькие стеклянные шарики. Фролу даже казалось, что они звенели. По что же?